сентября 1923 года в северо-западной Болгарии и в некоторых пунктах Южной Болгарии вспыхнуло восстание против коалиционного правительства Александра Цанкова, представлявшего так называемый «демократический сговор». Восстание было подготовлено Болгарской коммунистической партией. В городах Южной Болгарии оно было подавлено в 1-2 дня. Здесь это выступление носило характер отдельных разрозненных вооруженных вспышек. Значительно серьезнее для коалиционного правительства сложилась обстановка в северо-западных округах, в Видинском и Врачанском. Восставшие захватили после упорных боев некоторые города и многие села обоих округов. Почти вся территория Врачанского округа оказалась в руках восставших. К окружному центру с разных сторон приближались многочисленные повстанческие отряды. Во Вратце в эти дни среди правящих кругов, верхушки городской чиновной и торговой знати, полиции и значительной части интеллигенции царила полная растерянность. Но овладеть городом Вратце повстанцы не смогли. Там с помощью офицеров запаса болгарской армии были наспех созданы местные пехотные и артиллерийские подразделения, взявшие в свои руки защиту города от натиска восставших. К этому моменту в пределы Врачанского округа вошли мобилизованные в Плевене правительственные вооруженные силы, пехота и артиллерия. Положение восставших сделалось трудным. Вскоре подоспели регулярные воинские части из Софии и Шумена. В неравных боях с превосходящими силами правительства мужественно сражавшиеся повстанцы были разгромлены. Во Врачанском округе началось систематическое прочесывание всех сел. Пленных не брали. Всех заподозренных в участии в восстании или в сочувствии восставшим расстреливали на месте без суда и следствия. Наиболее активных участников восстания вешали в центре села. Превосходно вооруженные колонны правительственных войск в количестве нескольких сот человек в каждой быстро рассеивали повстанцев, тесняя их к югославской границе. Другие, вновь прибывшие части войск, в свою очередь нажимали с флангов. К концу 10-го дня восстание было подавлено, а наиболее активная часть восставших перешла границу и была интернирована в Югославии. Как потом стало известно, свыше 20 тысяч мужчин, женщин, юношей было расстреляно или повешено. Жуткие картины беспощадной расправы над беззащитными людьми во многом напоминали бесчинства, творившиеся белогвардейцами Колчака, Деникина, Врангеля в годы гражданской войны на территории Советской России. Мне уже приходилось говорить, что кроме военных контингентов, перевезенных из Галлиполи и Лемноса, в Болгарии в описываемые годы жило и работало значительное количество гражданских беженцев. Среди них было немало представителей интеллигенции, хотя и не принимавших активного участия в белом движении, но своим весом усиливших антисоветские позиции всей эмиграции в целом. Многие из них с самого начала или в дальнейшем совершенно устранились от всякого эмигрантского политиканства. Большое число их нашло применение своим силам на болгарской государственной и общественной службе в качестве профессоров Софийского университета, агрономов, архитекторов, инженеров, врачей, музыкантов, певцов, артистов, режиссеров, чертежников, механиков и так далее. Некоторые из них живы и до сих пор. Будучи в течение многих лет болгарскими гражданами и занимая разные посты во всех уголках своей новой родины, они включились в ее жизнь и принимают активное участие в строительстве новой Болгарии. Несколько тысяч человек вернулись в 1955 году на родину. Служба в Болгарии. Я прожил в Болгарии 5 лет, с 1921 по 1926 год. В начале 20-х годов поступление на болгарскую государственную службу для русского врача, имевшего русский диплом лекаря с отличием, не представляло больших затруднений. Первые 8 месяцев моего пребывания в Болгарии я занимал должность заведующего русским отделением больницы маленького города Орхания, расположенного в горной котловине в 70 километрах от Софии. Эти месяцы были временем наибольшей концентрации в Болгарии русских эмигрантов, как гражданских беженцев, так и военных контингентов, описанных мною в предыдущих главах. Заболеваемость среди них была ужасающая. Печальное наследие гражданской войны, сыпной, брюшной и возвратный тиф и дизентерия продолжали делать свое дело. К ним присоединилась малярия, как галлиполийская, так и свежая, местная. Койки русского отделения Арханийской городской больницы никогда не пустовали. Только к весне 1922 года, благодаря несколько улучшившимся по сравнению с лагерными условиями жизни, заболеваемость среди беженцев пошла на убыль. Это дало возможность мне и многим моим собратьям по профессии распроститься с русскими отделениями местных больниц и амбулаторий и перейти на болгарскую службу. В те годы около 200 русских врачей были направлены Министерством народного здравия в сельскую местность. К этому вопросу мне придется еще вернуться при описании положения русских врачей за границей. В дальнейшем я описываю Болгарию такой, какой она прошла перед моими глазами в те годы. Болгария принадлежит к числу тех стран, которые усеяны десятками тысяч могил, оставшихся от 1877-1878 годов и напоминающих о тех жертвах, которые понес русский народ в борьбе за освобождение своих единокровных славянских братьев от пятивекового турецкого ига. Болгарский народ свято чтит память русских офицеров, солдат, врачей, сестер милосердия, сложивших свои головы в этой освободительной войне. В какую местность Болгарии вы не попали бы, вы увидите повсюду и памятники русской славы, и одинокие могильные кресты или группы могил. Переправы через Дунай, Узимницы и Систово, Свиштово, осада Плевны, бои на Ошибкинском перевале у Софии, Старой Загоры, Ловича, Правица и других памятных мест – все это навеки вошло в болгарскую историю. В последующие годы по всей болгарской земле начали вырастать памятники музеи, памятники храма, обелиски, мемориальные доски, напоминающие о кровавой жатве годов болгарского освобождения. Есть в Софии посреди одного из городских садов и докторский памятник. На четырех гранях его усеченной пирамиды высечены имена и фамилии русских врачей и сестер милосердия, оставивших свои кости в болгарской земле. Но не только мемориальными памятниками характеризуются те отношения сердечности, которые существуют между обоими народами и которые пышно расцвели за последние двадцатилетия. Ни в одной стране мира нет такого преклонения перед русской культурой, русским языком, Россией вообще, как в Болгарии. За 5 лет мне пришлось побывать в сотнях домов болгарских интеллигентов и иных лиц в столице, окружных и околийских городах, селах, станционных поселках. Как бы ни была бедна обстановка жилища болгарского городского или сельского интеллигента, вы в каждом таком жилище непременно найдете на книжной полке наряду с Иваном Вазовым, Алекса Константиновым, Яворомом, Славейковым и другими болгарскими классиками томики Пушкина, Тургенева, Льва Толстого, Чехова в русских изданиях. Хозяин дома, видя перед собой русского, никогда не откажет себе в удовольствии перейти в разговоре с болгарского языка на русский, хотя бы его собеседник свободно говорил по-болгарски, а сам он с трудом изъяснялся по-русски. Каждый болгарин, кто бы он ни был, горожанин или селянин, служащий или пастух, торговец или земледелец, учитель или сторож –